За решеткой. «Батюшки, не как это мальчишку майстера Вальтера ведут!» — воскликнул веселый пекарь, месивший тесто у окна пекарни. Оглянувшись, я увидел, что он тихонько пошел за нами следом по пустынным улицам Тольца. «Не оглядывайся!» — гаркнул бородатый стражник. Нас привезли в арестный дом и посадили в узкую мрачную камеру. Ее решетчатое окно выходило на площадь. Ярмарка кончилась. Только полинявшие мачты для лазанья уныло торчали вверх. Да на месте нашего балаганчика виднелись четыре колышка. «К окну не подходить», — сказал бородатый стражник и развязал нам руки. Мы сели на гнилую солому в углу. Стражник принес нам два куска хлеба и две кружки с водой. Мы хотели накормить Бианку, но она не стала есть хлеб, только жадно попила воды, и вся дрожа уселась в углу на соломе. Тогда я снял с Геновевы бархатный плащ, который и так держался на одной ниточке, и надел на бедное дрожавшее тельце обезьянки, завязав вокруг ее шеи серебряные тесемочки. Обезьянка, нахохлившись, спрятала под плащ свои озябшие черные ручки. — Откуда у тебя эта кукла? — спросил Пьетро, хищно сверкнув глазами. — Это не моя кукла, это кукла майстера Вальтера. Отдай ее мне. Я подвяжу ее на нитки и буду показывать вместе с Бианкой, — сказал Пьетро. — Это не моя кукла. Но Пьетро уже взял Геновеву, и Бианка, протянув лапку, уже обнюхивала ее паричок. — Отдай куклу. Я расскажу тебе про твою сестру. Я все знаю, — заговорил Пьетро. Сердце у меня встрепенулось. — Ох, расскажи, Пьетро. Но тут я вспомнил отчаянные глаза Марты, когда она, сжав руки, говорила, кто это позволил, и выхватил Геновеву из рук Пьетро. «Это не моя кукла», — сказал я. «Но тогда ничего не узнаешь». «Пьетро, у меня есть другая кукла, хорошая, Пульчинелла, которая раскрывает рот. Я отдам его тебе, только расскажи. Хорошая кукла. И рот раскрывает. Да-да, самый хороший Пульчинелла, самый чудесный в Баварии». — повторил я слова майстера Вальтера. — Я отдам его тебе, когда нас выпустят. — Ладно, когда отдашь, тогда расскажу. Пьетро улегся на соломе, подложив руки под голову. Бианка равнодушно спряталась под его куртку. Больше я ничего не мог от него добиться. Часы тянулись медленно. Я следил, как тень от колокольни переползала площадь. Солнце шло к закату, когда безусый стражник принес нам горшок с похлебкой. — Ну, а ты, зверь заморский, сахару, небось, хочешь? — спросил он и дал Бианке кусочек сахару. Она отправила его за щеку и радостно зачмокала. — За что нас посадили сюда? — спросил я у стражника. «Вот вечером приедет судья, тогда узнаете», — ответил он, и, пощекотав на прощание ушко Бианки, ушел. На площади послышался какой-то шум. Выглянув в окно, я увидел кучку смеющихся людей, а посредине, верхом на Гекторе, возвышался, кто бы вы думали, майстер Вальтер. Зеленый лопух залихватски торчал на его шляпе. Венок из одуванчиков покачивался над покорными ушами Гектора. Взяв свистульку в рот, майстер верещал голосом Кашперле. Пекарь, громко хохоча, ввел Гектора под усцы. Со всех сторон бежали ребята и подходили взрослые. Пьетро вылавливал из горшка с похлебкой вкусные косточки для Бианки, а я, забыв голод, прилип к окну. Что дальше будет? Неспроста майстер валяет дурака. Наверное, пришел ко мне на выручку. «Здравствуйте, голубчики, толстые купчики, худые слесаря, веселые пекаря, девушки красивые и тетушки сварливые!» — верещал майстер Вальтер. «Вчера прощались, сегодня увидались, пособите моему горю!» «Да какое у тебя горе, майстер!» — нарочно громко, так что его было слышно на всю площадь, — спросил пекарь. «Хлопот полон рот, гостил я у господ, угостили меня пинками, наградили тумаками в замке Гогенау, свалился я в канаву, болтал, как горох сыпал майстер». «Ха-ха-ха!» — раздалось в толпе. «Уж майстер Вальтер расскажет, животики надорвешь. А ну расскажи еще!» «По дорожке я бежал, все добро порастерял», — продолжал майстер Вальтер. «Что же ты потерял?» — спросил пекарь. «Подручного мальчишку, веселого парнишку, волосы кудрявые, сапоги дырявые, с собой лупоглазый, лицом черномазый. Признавайтесь, кто его видал?» «Да неужто мальчишку потерял? Которого? Два у тебя их было?» Без подручного, как без рук, раздались сочувственные голоса. «Началось мое мучение, не могу играть представление. Мои куклы плачут, на нитках скачут, грозят мне пальчиком. Что ты сделал с мальчиком?» — трещал майстер Вальтер, а сам беспокойно оглядывал стену и окна арестного дома. «Хо-хо-хо!» — загрохотал седой бочар. «У него куклы бунтовать затеяли. Подавай, — говорят, — подручного, а то играть не станем, вот так штука!» — взвизгнул в толпе сапожник. Пекарь подводил Гектора все ближе к моему окну. «Я здесь, майстер Вальтер!» — крикнул я, что было мочи, ухватившись за железные прутья. «Ах, вот он где! Не думал, не гадал, за решетку попал!» — крикнул майстер Вальтер, весело махнув шляпой. «А что, служивый, у тебя другого дела нет, как малых ребят в тюрьму таскать?» — вдруг спросил он выскочившего на шум молодого стражника. В толпе опять засмеялись. «Вишь, какого преступника нашли! Скоро грудных младенцев в тюрьму сажать будут!» — крикнула какая-то тетка в цветном чепчике. «Разбойники все на свободе, а честных ребят под замок запирают», — гаркнул незнакомый парень. Вся толпа была на моей стороне. «Что их обижать? Люди веселые, всех забавляют, а тут в арестный дом подзуживал соседей сапожник». Тогда я набрался духу и, высунув Геновеву в окно, крикнул: «Вот какой арестный дом! Плачет кукла под замком!» Хохот так и покатился по рядам. «Вот какой арестный дом! Плачет кукла под замком!» — запели многие. Майстер Вальтер перехватил у меня Геновеву и, потрясая куклой над толпой, закричал: «Вот до чего мы дожили! Мало того, что ребят, еще кукол под арест берут! Да что они в самом деле? Чего мальчика морят? Мы все майстера знаем!» — взвизгнула тетка. «Будет дурака валять, служивый! Отпирай замки!» — крикнул бочар. Толпа, смеясь, напирала на стражника. «Стыдно! А еще стража, правосудие! Ребят да кукол арестовывают!» «Да я что ж? Что приказано, то и делаю», — оправдывался молодой стражник, красный как рак, под градом насмешек. «Я сам вижу, парнишки неплохие. А, сам видишь, так снимай замок». Еще минуты, и стражник уступил бы напору толпы. Но тут послышался конский топот, и на рыжей лошаденке подскакал судья в зеленом мундире, а за ним два стражника. Толпа сразу отхлынула и замолчала. Молодой стражник вытянулся в струнку на крыльце. «Почему тут толпа?» — спросил судья, спешившись и вытирая пот с лица красным платком. Он окинул толпу орлиным взглядом, приосанился. — Что вам нужно? — Мальчишку моего забрали, господин судья, — ответил майстер Вальтер. — А мне без подручного никак не обойтись. Отпустите его, чего зря держать. — Как? — сказал судья с важностью, выпятив нижнюю губу. — Как отпустить? — Он у госпожи бургомистерши бриллиантовую брошь украл. Это настоящий разбойник. В толпе ахнули. Майстер Вальтер даже покачнулся. — Какую брошь? — спросил он охрипшим голосом. — А вот какую! Судья, довольный тем, что его, затаив дыхание, слушает вся толпа, стал наставительно рассказывать. — Вчера госпожа бургомистерша каталась в коляске с маленьким сыном. В Вальдорфе какой-то мальчишка показывал обезьянку на улице. Госпожа бургомистерша с маленьким сыном вылезла из коляски и долго забавлялась обезьянкой. Приезжают домой, хвать, пропала бриллиантовая брошка, которой госпожа закалывает кружево на груди. Мальчишка пойман и будет наказан. — Смею сказать, господин судья, — вмешался молодой стражник, — пойманы двое мальчишек, один с обезьянкой, другой с куклой. — Оба будут наказаны кнутом и посажены в тюрьму, чтобы воры и бродяги не шатались по нашим дорогам, — твердо и отчетливо сказал судья. — У меня подкосились ноги, я так и сел на пол под окном. Оба будут наказаны кнутом. Пьетро ничего не понял и спокойно вылизывал горшок. Я прислонился головой к шершавой стене. Как сквозь сон я услышал крик майстера Вальтера. «Это неправда! Я пойду к бургомистру!» «Идем к бургомистру!» — крикнул еще кто-то, и шаги протопали под окном. «Мы будем наказаны кнутом!» Я очнулся, когда молодой стражник потряс меня за плечо. «Эх, малый, раскис!» — сочувственно сказал он. «Пойдем к судье. Оставьте обезьянку здесь, идемте на допрос». «Нет!» — закричал я. «Не пойду, не пойду! Нас будут бить!» «Да не бить, а на допрос!» — Ступай, ступай, судья, может быть, по правде рассудит, — ответил стражник. Пьетро покорно шел впереди. В сводчатой комнате за столом сидел судья. Я видел его рыжий парик и серебряные очки на крючковатом носу, но не понял, что он спрашивает. Стражник толкнул меня в плечо и сказал: «Да отвечай же, куда ты сплавил брошку?» «Я не брал брошку. Еле пролепетал я. Так, запирается, — сказал судья и записал что-то на бумаге гусиным пером. Потом он стал спрашивать Пьетро. Пьетро сначала не понимал, а когда понял, закричал, замахал руками, клялся и божился, что он не брал брошки, потом упал на колени, бил себя в грудь и, плача, просил судью отпустить его к больной матери. — Так, запирается, — повторил судья, — наказать их обоих кнутом и заключить в тюрьму. Сводчатый потолок пошел вокруг меня колесом. Пьетро громко рыдал. Вдруг с треском распахнулась дверь, и, отталкивая дюжих стражников, в комнату ворвался майстер Вальтер. Он размахивал над головой каким-то листком и тащил за рукав курносого детину в голубой ливрее. За ними, крича и топая, вперлась толпа. Судья застыл, разинув рот. Майстер хлопнул на стол. «Листок вот!» — крикнул он. «Письмо от господина бургомистра, а вот его камердинер. — В чем дело? — пробурчал судья, глядя поверх очков. Курносый детина подошел к столу. — Господин бургомистр свидетельствует свое почтение господину судье и сообщает, что брошка нашлась за подушками коляски. «Ура!» — заорали все, кто вперся за майстером. Меня и Пьетро схватили на руки и вынесли на улицу. От свежего воздуха у меня перехватило дух. Все махали шапками, голосили, качали майстера Вальтера, так что его подбитые гвоздями сапоги взлетали над крышей. Пекарь, радостно хохоча, хлопнул меня по спине. «Отстояли мы тебя, парнишка!» Молодой стражник, улыбаясь во весь рот, вынес обезьянку в синем плаще. Она проворно забилась за пазуху Пьетро. Майстер пожимал руки друзьям и собирался влезть на Гектора. Я дернул его за рукав. «Можно Пьетро пойдет с нами, майстер?» «А это кто? Твой земляк. Пускай идет. Накормим его ужином. Вишь, как осунулся». Мы сели на Гектора, я впереди. За мной майстер Вальтер с Геновевой в кармане, а позади Пьетро с обезьянкой. Так поехали мы впятером по улицам Тольца. А веселая толпа провожала нас, распевая песни.